Глава 17. Несложные выводы с навалом смелых идей. Нужно отдать должное наличию у господ и дам достойной степени эмоциональной стойкости. Да-с. Или психологической сопротивляемости, имеющей место в ситуациях с крайними режимами приступов глубочайшего стресса. Не повально у всех, конечно же. Стадия беспредельного шока у меня тоже не затянулась. Раз все успокоились, то, может, продолжим дискуссии нашего клуба? Я расколол айсберг холодной тиши, дав малый ход ледоколу общения. Все непременно, сэр Рафаэль незамедлительно поддержал мое начинание. И, Феликс, так уж получается, да-с, что у нас есть пара-тройка совпадающих вопросов. И со мной наверняка согласятся, продолжил он диалог, снискав соответствующие знаки от собравшихся за столом. Итак, Феликс, что же ты намерен делать? Все эти вновь открывшихся обстоятельства, включающих и факт обладания высшей магией предков и сущую оказию своего чудесного воскрешения. Темный магистр озвучил основные вопросы, волнующие коллектив. Я опять стал объектом небывалой концентрации кучи напряженных взглядов, дам и господ, страждущих услышать конкретные ответы. «Моего и сэра Моисея. Он ведь со мной вместе воскрес, если вдруг позабыл кто-то». Я поправил Варлода, и тот кивнул, мол, ну, конечно же, извини за допущенную неточность в формулировке. Но общий смысл вашего интереса от этого не пострадал, и мне предельно ясен. «Феликс, ну вот опять ты затеял игру своего тонкого юмора, который не все понимают». Ксения чуть нахмурилась, подвергнув правомерной критике мою стилистику ведения диалога. «Все ведь серьезно?» «Хорошо, господа. А сейчас шутки в сторону». Я сменил иронический тон на деловой и хлопнул ладонью по столу в знак подтверждения своего преображения в чрезвычайно серьезного человека. «Теперь, уважаемые друзья, давайте будем последовательными в подведении итогов и принятии соответствующих решений». «Пхе!» — настоящая Полина дунула на непослушный локон челки. «Разумеется, все согласны». Она дала ответ за всех. «Меня порадовал факт отмены замены друг друга девушками, пусть и даже временно». «Смеркалось», — кивнул я коллективу и расфокусировал направление взгляда в пространстве напротив себя. «Какие-то дебилы сунули меня прямехонько на тот свет», — начал я излагать бесхитростную историю большинства полученных результатов за прошедшие сутки. «Куда-то в ад, причем совершенно незамысловатым способом, навязав участие в состязании среди смертников». «Феликс», — Скарлетт сочла важным вставить свое слово из-за специфики строптивого характера и своенравия. «Мы же доподлинно знаем, кто стал причиной твоего заточения в лабиринте потерянных душ. Кстати, лабиринт под Акрополем — это далеко не ад. Есть местечки похуже». Я остановил сибирскую амазонку, покачав указательным пальцем. «Погоди-ка, дорогая моя торопыга, я все обскажу обстоятельно и постараюсь расставить по правильным полочкам». Поправил я девушку и одарил остальных красноречивым взглядом, требующим их невмешательства в мое повествование своими умными комментариями. «Итак, продолжаю». Я сделал небольшую паузу для восстановления оборванной нити животрепещущей истории. «Так вот, да, навязал состязание среди смертников, но с той лишь поправкой, что этих смертничков оказалось чертовски мало, один, а если более точно выражаться, что тот один — это я, Я подчеркнул сказанным известный всем факт нежелания аристократов кончать жизнь печальным блужданием во мраке потустороннего. В результате этого сущего недоразумения, господа, я оказался обладателем некоего артефакта, единственного в своем роде. Я обратил внимание на лица друзей и новых товарищей и обнаружил у них признаки радости за себя. Но еще и спровоцировал рождение ряда неприятных предубеждений у местных жителей своим и Моисеевым воскрешением. Призыв к невмешательству в мой монолог не сработал. «Не некоего, а скипетра души владыки захребетья». Скарлетт прямо-таки возмутилась, и ее тут же поддержал сэр Варлот. «Да-да», — поддакнул Рафаэль и не удержался от произнесения своего комментария. «Феликс, тут ты прав, упоминанием насчет единственного в своем роде. Я смею добавить, что не только единственного, но и опаснейшего артефакта, случись оказаться в руках человека с неподготовленным духом». Он воздел вверх свой указывающий перст. Я насупился и искривил края губ, заодно одарив выскочек взглядом раздражения. «Хорошо, хорошо, молчу, молчу». Скарлетт правильно отреагировала на мою пантомиму. «Благодарствую», — деланно поклонился я, еле удерживаясь от более явного проявления ехидства. «Продолжаю. Вот вечно вы стремитесь сбить мой ровный вектор мышления», — беззлобно пожурил я друзей. «Ну дайте же мне завершить перечисление всех ключевых и значимых моментов». Я промочил горло слегка поостывшим чаем. «С деталями находки скипетра мы более-менее разобрались, хотя мне и не ясно, за что и почему я сделался его обладателем. А вот следующее открытие не менее интересно, и касается оно рода Бейли». Я вперил в амазонку критикующий взгляд. «Их секретов», — уточнил я, наблюдая за реакцией строптивой девушки. Скарлетт скромно отвела взгляд, занявшись изучением скатерти перед собой. Однако я прекрасно вижу непонимание ею сути моего намека. Видимо, сэр Рафаэль не успел ей поведать о моей находке, случившейся этой ночью в секретных коммуникациях Северного или Черного замка. Переходим к жутким тайнам рода Скверов. Я не стал ждать от молодой баронессы никакого прозрения и продолжил. Или слегка поперебираем известные части этого сложного пазла наследия. Пазла. Извини, Феликс, а что это в смысле части чего? Меня кощунственно перебила Полина, проявив интерес к новому словечку. Совершенно предсказуемо, что Потемкина снискала всеобщую поддержку по расшифровке новинки терминологии. Я понял, что тут не обойтись без наглядного пособия, а по уму так и саму идею немудреной головоломки можно в жизнь воплотить. Давненько витали у меня такие мысли, но тот же случай подворачиваться хороший. Грех таким не воспользоваться. Уважаемые хозяева, я обратился в первую очередь к Варлоду и сибирской амазонке. И гости. Раз вы настаиваете, то я повременю с перечнем своих успехов и неудач и покажу вам упомянутый пазл. Полина, готовься его патентовать, озадачил я Потемкину, которая в раз оживилась, почувствовав перспективу получения прибыли. Не найдется ли в этой прекрасной обители... Я обвел рукой полукруг, подразумевая весь северный замок. «Не найдется ли у вас ненужного холста? Ну, я имею в виду картины, не очень ценные», — добавил я. Вслед за Полиной оживился весь остальной коллектив. «Вы слышали наказ нашего гостя?» — Скарлетт недвусмысленно рявкнула на обслугу. Слуги моментально отмерли под недовольным взглядом хозяйки и отрядили гонцов за затребованным мною холстом и письменными принадлежностями для составления грамоты Николаевной. Посему нам пришлось чуть-чуть подождать. Получившаяся заминка лишь распалила интерес у господ с дамами. Признаки нетерпения стали появляться у каждого с учащающейся периодичностью, видя соответствующих взглядов на вход малой трапезной. Гонцы возвратились и передали мне картину, а поле — канцтовары с бумагой. «Она точно не ценная?» — я счел правильным уточнить, прежде чем браться за дело. «Абсолютный хлам», — безапелляционно заявила хозяйка Скарлетт. «Хорошо», — кивнул я и вытащил из ножен свой статусный кортик. «Запоминайте. А потом, специально для Полины Николаевны, я расскажу о штампах или о матрицах, способствующих упрощению методики расчленения художественных произведений на правильной части. Следом я меланхолично выпотрошил холст из рамы и раскромсал его на неравной части. Вторым этапом я смешал получившееся и вывалил на столешницу треугольнички и квадратики. Точнее, все то, что получилось. Естественно, весьма приблизительно, но с точки зрения начертательной геометрии. Предварительно я очистил требуемое место, сдвинув в сторону посуду и чашки. «Вот», — заявил я, не скрывая удовольствия, — «это пазлы. Собирайте картинку заново из этих вот пазлинок». Я достал из кучи неровную фигурку квадратика, положил ее на стол и пригласил друзей потренировать интеллект и внимательность. Над всем этим безобразием с точки зрения недовольной обслуги моментально склонились заинтересованные. Господа никак не расстроились утрате произведений искусства, а занялись решением творческой задачки. Детский азарт посетил каждого. Причем больше всех обрадовался наш здоровяк Барри. А о его пределе концентрации заговорили сдвинутые брови и наморщенный лоб. «Гениально!» — однословно выразилась Полина и активировала магию пера, тотчас зашуршавшего по бумаге. «Хм, весьма. Теперь, Феликс, я буду более внимательно относиться к твоим новым терминам», — проникновенно изрек Рафаэль, присоединяясь к занятому коллективу. «Да. На детское занятие ушел час и три смены самовара. Но в конечном итоге эйфория таки прошла, и я счел возможным продолжить начатое подведение итогов. Теперь и дальше я призвал господ с дамами к вниманию. Про секреты, добытые мной случайным продолжением попадания в прачечную этой ночью. Итак, Скарлетт, это и всех остальных, живущих на землях сквайров, касается». Я повысил голос, не дав возникнуть новому потоку комментариев. «Отчего я узнаю о секретах не от наследниц, а из-за каких-то там обстоятельств? Ну, не суть. В стенах этого замка есть тайный проход». Мне пришлось поднять руку с открытой ладонью, останавливая оправдание таежной амазонки. «Да он ведет к некоему ритуальному залу. А ключом служит тот самый скипетр, найденный мной в лабиринте, при известных всем обстоятельствах. Вопрос мой такой. Как все это связано? Я имею в виду Малахитовый город, вернее, саркофаг с останками Рюрика Мирного и державу, которую непонятно как оттуда выковыривать. Плюсуем ритуальное помещение в недрах этого замка». Я остановился, особо не надеясь на внятное пояснение, отсторожил. «Мало не знают или профессионально скрывают важную мне инфу, что тоже допустимо». «Мы не знаем», — Скарлетт развела руки и потупилась. «Да, Феликс», — ей на выручку поспешил Рафаэль, — «это действительно тайна, части которой утеряны родом Бейли. Они, конечно, хранили все это в секрете, но что именно со всем этим делать? Увы, мы имеем лишь бесполезные обрывки знаний и косвенные предположения. Он пожал плечами, а я прочел в его ментальной составляющей честность прозвучавшего ответа. Лады, звучит убедительно. Я не стал наседать на хозяев преемников секретов наследия сквайров. Перехожу к другой теме нашего спонтанного совещания, к нашим явным врагам и просто недоброжелателям. Собравшиеся заметно оживились, особенно мужская часть нашего коллектива, жаждущая разборок. Все зло исходит от барона Вальтера Шеффилда. Я назвал главного злодея, пользующегося чужими руками для совершения грязных дел. Но, дамы и господа, такое заключение не совсем корректно. Нужно копнуть глубже, а не подходить к вопросу поверхностно и не придавать особого внимания самым очевидным вещам. «Это почему же некорректно?» — подал вопросительную реплику сэр Соломон, доселе молчавший. «Упомянутый барон дает поручение виконту Фаусту Макнамара, своему другу и верному подручному». «Согласен. Я не стал сразу упорствовать, сочтя правильным плавно перейти к сути своего заявления. Однако большинству из нас известно негласное правило поведения всех истинных злодеев. Мне запросто удалось заинтересовать друзей и товарищей продолжением. Настоящий вражина не действует на показ, а стоит за спинами, управляя исполнителями, как марионетками. Так?» «Есть доля истины в твоих словах», — со мной согласился Варлот. «Просим тебя, продолжай». «Раз несогласных нет, то я продолжаю», — я кивком поблагодарил темного. «И кто более всего заинтересован в наследии сквайров? Упомянутый барон?» Я сделал очень короткую остановку из-за неприкрытой риторики своего вопроса, не позволив друзьям начать отвечать. «Вряд ли. У Шеффилда всего полно. Денег, власти, значимости для поддержания своего напыщенного эго. Да и любит он звон золотых червонцев. А что касается безграничных возможностей в рунной магии, то тут есть иной претендент, которого хорошо знает наш сэр Рафаэль». Варлот вскинул бровь, а потом до него дошло, о ком я завел разговор. «Арчибальд?» — он без труда озвучил верный ответ, коему я и подводил всех новых и старых друзей. «Именно!» — с толикой самодовольства среагировал я. «Это сэр Арчибальд, собирающий души в копилку, грезящий всесилием, и бог знает, чем еще он там грезит. Ему единственному необходимый держава и скипетр души владыки Захребетья. Поправка, которая нам вроде как на руку, этот темный точно не знает о тайне ритуального зала, скрытого здесь, в Северном замке, как и мы». Друзья крепко задумались, и даже наша выскочка Скарлетт удержалась от комментариев, погрузившись в сопоставление известных фактов о Арчибальде с услышанной от меня версией. «Значит, это все-таки Арчибальд», — подвел итог Рафаэль, первым из всех справившийся с потоком логических измышлений. «Посему, господа, алгоритм наших действий будет следующим. Я перешел к основной части». «Извини», — Скарлетт вернулась к привычной манере общения с неизменным вклиниванием в цепь моих суждений. «Я про алгоритм. Поясни». «Легко. Алгоритм, господа, это всякая система вычислений, выполняемых по строго определенным правилам. Я решил не мудрить и дать сухое значение. И которое после какого-либо числа шагов заведомо приводит к решению поставленной задачи. Иными словами, господа, это последовательность действий, либо приводящая к решению задачи, либо... поясняющая, почему это решение получить нельзя. Я закончил научное отступление. А как же так-то, баре? Наш смышленый здоровяк, показавший прекрасные результаты по составлению пазлов, запустил пятерню в шевелюру и состряпал великорусское выражение незадачи. «Слово едино, а скоро много значит, замысловато, да!» Торжественно протянул он, испытав некий восторг от овладения таким прекрасным и емким словом. «Бывает, Барри», — отмахнулся я, — «просто запомни его». «Итак, прежде чем озвучить сей алгоритм, я заострю внимание на своей безвременной кончине». Я огорошил весь коллектив таким вот продолжением с панихидами. «Как это? При чем тут твоя неудачная смерть?» «Спокойно, господа, спокойно». Я запросто прекратил всеобщее волнение, избрав тон мудрости с проникновенностью. «Позвольте-ка уточнить, а кто, кроме присутствующих в этом замке, знает о неудачном покушении на меня?» «Думаю, никто». Я констатировал очевидное, и со мной согласились. «Вот и воспользуемся создавшимся преимуществом, а результатом станет...» Тут я специально остановился, не удержавшись от взвинчивания интриги. «Ну же!» — естественно, выскочка сразу возникла. «Мы создадим Варлоду Арчибальду коллапс из проблем. Мы выбьем из-под его постамента опору приверженцев и марионеток. Мы пошатнем все его планы. И да, господа, может, отыщем предателя прямо в его неприступном стане», — выдал я окончание на одном выдохе с подчеркнутой гордостью за себя. От моего смелого и решительного заявления господа пришли в явный восторг. Однако, если следовать их привычкам, то меня ожидает большой ворох вопросов. На первоочередные я уже знаю ответы, но вот что касается тактики исполнения, тут нужно хорошенько все взвешивать. Мое состояние активной работы мыслей не ускользнуло от коллектива. Рафаэль пообщался со всеми, перекинувшись взаимными взглядами, и подтвердил выбор себя в качестве встречного мне оратора. То есть, все возникшие вопросы он будет озвучивать, а не все вперемешку, что, несомненно, меня радует».